Домик ведьмы состоял из стольких флигелей и пристроек, что понять, как он выглядел изначально и существовал ли когда-нибудь вообще, было очень трудно. Летом он был окружен грядками, густо заросшими тем, что матушка неопределенно величала травами, то есть необычайными растениями, волосатыми, переплетающимися и стелющимися по земле, с любопытными цветками, ярко окрашенными плодами и неприятно набухшими стручками. Только матушка знала, для чего они предназначаются, а любой дикий голубь, который с голодухи решал позавтракать травами, появлялся из грядок, хихикая про себя и натыкаясь на все подряд, а иногда и не появлялся вовсе. Сейчас огород был скрыт глубоко под снегом. На шесте одиноко хлопал чулок-флюгер. Матушка не одобряла полеты, но некоторые из ее подруг до сих пор пользовались метлами. «Дом выглядит заброшенным», — подметил Церн. «Дыма нет», — подхватил Гальта. «Окна похожи на глаза», — подумала Эск, но оставила эту мысль при себе. «Это всего лишь дом матушки», — заявила она вслух. «Ничего особенного». Домик излучал пустоту. Они чувствовали это. Окна действительно походили на глаза, черные и угрожающие на фоне белого снега. Ни один разумный обитатель Овцепикских гор не допустит, чтобы зимой в его камине погас огонь. Это вопрос чести. Эскарине захотелось предложить вернуться домой, но она знала, что промолви она хоть слово, мальчишки умчатся со всех ног. Вместо этого она сказала. «Мама говорит, что в туалете на гвоздике всегда висит ключ». Это предложение также не вызвало энтузиазма. Даже в самом обыкновенном незнакомом туалете обитают всякие мелкие ужасы типа осиных гнезд, огромных пауков и таинственных существ, шуршащих на крыше. А в туалет одной семьи однажды суровой зимой забрался небольшой медведь и там залег в спячку, из-за чего все семейство страдало острым запором до тех пор, пока Мишка не согласился перебраться на сеновал. В туалете ведьмы могло встретиться вообще все, что угодно. «Я пойду посмотрю», — добавила Эск. «Иди, если тебе так хочется», — беспечно отозвался Гальта и почти незаметно облегченно вздохнул. Когда Эск наконец открыла заметенную снегом дверь, представший ее взору туалет был аккуратным, чистым и не содержал ничего более зловещего, чем старый календарь, точнее половинки старого календаря, заботливо нацепленный на гвоздик. С точки зрения философии матушка неодобрительно относилась к чтению, но она никогда не стала бы утверждать, что книги, особенно книги со славными тонкими страничками, ни на что не годятся. Ключ лежал на полочке у двери, вместе с куколкой какой-то бабочки и огрызком свечи. Стараясь не потревожить куколку, Эск осторожно взяла ключ и торопливо вернулась к братьям. К передней двери идти было бессмысленно. Через передние двери в дурном заду ходили только новобрачные и покойники. А матушка не желала присоединяться ни к тем, ни к другим. Дверь с задней стороны домика была занесена снегом, и в бочке с водой уже давно не разбивали лед. К тому времени, как они прокопали проход к двери и уговорили ключ повернуться в замке, в небе проглянуло заходящее солнце плоского мира. Кухня была темной и промозглой, и в ней пахло снегом. Она всегда была темной, но они привыкли видеть в большом камине яркий огонь и вдыхать густые пары матушкиного варева. Иногда от запахов начинала болеть голова или мерещились всякие интересные штуковины. Окликая матушку, они неуверенно бродили по нижнему этажу, пока Эск, наконец, не решила, что больше тянуть время нельзя и надо подняться наверх. Щелчок задвижки на двери, ведущей на узенькую лестницу, прозвучал гораздо громче, чем следовало. Матушка покоилась на кровати, и ее сложенные крест-накрест руки были прижаты к груди. Крошечное окошко распахнул ветер, и весь пол, и всю кровать усеял мелкий снег. Эск уставилась на лоскутное одеяло, на котором лежала женщина. Иногда какая-то незначительная деталь может разрастись и заполнить собой весь мир. Девочка почти не слышала плач Церна. Она вспоминала, как две зимы назад, когда выпало почти столько же снега и в кузнице было мало дел, ее отец шил это одеяло, как он использовал лоскуты самых разнообразных тканей, попавших в дурной зад со всех концов света. Шелка, кожа оборотня, бумажного хлопка и шерсти турги. Поскольку шить он не умел, получилась довольно странная комковатая лепешка, больше похожая на плоскую черепаху, чем на одеяло. И мать Эск великодушно решила подарить это творение матушке на свечельник. «Она умерла?» – спросил Гальта, будто Эск была экспертом в подобных делах. Эск уставилась на матушку Ветровоск. Лицо старухи выглядело худым и серым. «Мертвые что, так и выглядят? Разве ее грудная клетка не должна подниматься и опускаться?» Гальта взял себя в руки. «Нам нужно привести кого-нибудь, и идти надо сейчас, потому что скоро станет темно», — решительно заявил он. «Но Церн останется здесь». Брат с ужасом посмотрел на него. «Зачем?» «С мертвыми должен кто-то оставаться», — ответил Гальта. «Помнишь, когда умер старый дядюшка Дергард, отцу пришлось просидеть при свечах целую ночь, а иначе придет кто-нибудь страшный и заберет твою душу в... куда-нибудь». Неуклюже заключил он. «Тогда мертвецы возвращаются и начинают тебе являться». Церн открыл рот, чтобы снова зареветь. «Я останусь», – торопливо вмешалась Эск. «Я не против. Это всего лишь матушка». Гальта с явным облегчением перевел дыхание. «Зажги свечи или что-нибудь еще. По-моему, именно так и полагается поступать. А потом что-то заскреблось о подоконник». Приземлившаяся на него ворона, моргая, с подозрением рассматривала детей. Гальта заорал и швырнул в нее шапкой. Ворона, укоризненно каркая, улетела, и он закрыл окно. «Я видел ее здесь раньше. Наверное, матушка ее подкармливает». «Подкармливала», — поправился он. «В общем, мы вернемся и приведем подмогу. Это быстро. Идем, Церн». Они с грохотом скатились по темной лестнице. Эск проводила их и заперла дверь. Солнце превратилось в алый шар, висящий над горами, и на небе уже загорелось несколько ранних звезд. Эск побродила по кухне и, наконец, отыскала огрызок сальной свечи и огниво. После долгих усилий ей удалось зажечь свечу, и Эск поставила ее на стол, хотя на самом деле свеча не осветила кухню, а лишь наполнила ее тенями. Потом Эск уселась у холодного очага в матушкино кресло-качалку и стала ждать. Время шло. Ничего не происходило. Затем кто-то постучал в окно. Эск взяла почти догоревшую свечу и посмотрела в толстые мутные стекла. На нее уставился желтый, круглый, как бусина, глаз. Свеча замигала в лужице растопленного сала и погасла. Эск застыла в полной неподвижности, не осмеливаясь даже дышать. Стук послышался снова. Потом он прекратился, и после непродолжительного затишья задребезжала щеколда на двери. «Придет кто-нибудь страшный», — сказали мальчишки. Девочка на ощупь вернулась к качалке и чуть не упала, споткнувшись о нее. Подтащив кресло к порогу, она как могла подперла дверь. Щеколда в последний раз звякнула и умолкла. Эск, прислушиваясь, ждала, пока у нее в ушах не зазвенело от тишины. Затем что-то тихо, но настойчиво забарабанило в маленькое окошко буфетной. Через некоторое время все смолкло, а мгновение спустя началось заново. В спальне у нее над головой. Тихий скребущий звук. Звук, который могут производить только когти. Эск понимала, что должна проявить мужество. Но в такую ночь мужества хватило только на то время, пока горела свеча. Девочка плотно зажмурилась и снова на ощупь двинулась к двери. В очаге что-то глухо стукнуло. Это упал большой кусок сажи. И из дымохода до Эск донеслось отчаянное царапанье. Девочка отодвинула засов, распахнула дверь и стремглав выскочила в ночь. Холод ножом резанул по лицу. От мороза на снегу образовалась корка наста. Эск было все равно, куда бежать. но тихий ужас вселил в нее жгучую решимость добраться до этого все равно куда, как можно скорее. Ворона, окруженная клубами сажи и раздраженно бормочущая себе под нос вороньи проклятия, тяжело приземлилась в очаг и запрыгала в темноту. Мгновение спустя послышались стук щеколды лестничной двери и хлопанье крыльев по ступенькам.